Разумеется, в рассказе Транзи преобладали уважительные эпитеты. Но в общих чертах суть скрипта сводилась к тому, что мы были частью некой машины, которую давным-давно покинул создатель. И никто больше не помнил, в чем заключалась ее функция. Куда-нибудь конкретно поедем? Мне не то чтобы имело значение, я могу и просто кататься, но... Заговорил Транзи, и я осознал, что пробужденные вот уже некоторое время переговаривались друг с другом на няше. Я в их круг включен не был. Все, что я слышал, это нямочную тарабарщину. «Да, тебе знакома скала?» — спросил Тимш во всеуслышание. «Конечно. Подбросить?» — оживился Транзи и мотнул головой, отчего его начес колыхнулся волной. «Прошу», — сказал Тимш. Транзи кивнул и поддал газу. Протоновое такси замедлилось. За окнами неслись серые тучи. В воздухе висело давящее арочное чувство, будто они пролетали под гигантским мостом. Трафик был не сильно густой. С десяток витающих молекул, одна из которых в данный момент разгружалась. Покатые пассажиры покидали такси и взмывали вверх, будто мамка-воздушный шарик порождала шариков детишек. «Летите! Добро пожаловать в мир!» В воздухе левитировал буквой «Л» трехмерный знак, похожий на черную дубинку. Остановка. Мы встали в очередь на высадку. «Приехали!» — и без досады выдохнул Транзи. «Что ж, когда будете готовы вернуться обратно в пещеру, отсюда вас заберет кто-нибудь другой. Я не могу долго на месте стоять». «Благодарю», — сказал Тимш. «Как зыбью пользоваться знаете?» — обернулся Транзи, глядя на меня. Я перевел взгляд на Глича. Но тот лишь пожал плечами. На его окне красовался комок прилепленной жвачки. «Там ничего сложного», — сказал Транзи. «Подходишь к любому конусу в стене и окунаешься в выемку лицом. Главное, чтобы только глаза, нос и рот были покрыты водой. Уши ни в коем случае, иначе забудешься». «Благодарю», — повторил Тимш, задумчиво глядя в окно. Ада что-то сказала ему на няше приватно, но Тимш ей не ответил. Подходила наша очередь. Транзи подлетел к L-образной остановке и щелкнул тумблером. Задняя дверца салона отъехала со шлюзовым шорохом. Снаружи вентилировал сладкий воздух, как распыленный до атомов сахар. «Все, шарейте скорей, а то отупеете. Там дальше воздух не такой сладкий. Можно будет расшариться, а здесь без этого никак. Так что вот, вряд ли еще увидимся. Но было очень приятно познакомиться». Транзи браво махнул рукой. Рут мгновенно обернулся синим шаром и выкатился наружу. L-остановка примагнитила его к себе, и он повис рядом, плавно вращаясь вокруг нее по эллипсоидной орбите. Следом рванул Глич. Он с силой откинулся на спинку сиденья и кувырнулся назад, сходу обращаясь в шар. Ошарил и я, вздувшись синим пуком в идеальную форму. Вхлопнулся. Вскоре все мы вращались вокруг остановки, подобно пятипланетной солнечной системе с черной дубинкой вместо Солнца. Тимш отцепился с орбиты и поплыл по диагонали вверх, ведя нашу цепочку за собой. Перед нами возвышалась серая скала с серпантиновой тропинкой и пробоинами оконных пещер. Мы взлетели на небольшое плато. Там стоял подбоченившийся аппарат, походящий на бензоколонную будку с заправочным шлангом. Тимш подлетел к аппарату, и шланг примагнитился к его синему боку. Тимш завертелся по Нептунии и втянулся в аппарат, как тугой молочный коктейль через трубочку. Будка затряслась, и с торцовой стороны открылась дверца. Оттуда вышел условно узнаваемый Тимш. Руки, ноги, борода, но тело его было будто вырезано из мыла, причем вырезано довольно грубо, кубически. Его цвет сменился с монотонного синего на градацию оттенков, что пытались имитировать привычный облик рабочего. Белесые параллелепипеды волос, темная форма, кубики рук. Он сделал призывающий жест и указал на будку. Пробужденные последовали. Чувство втягивания через шланг отчего-то показалось мне знакомым. Несколько мгновений я был плотной жидкостью. Затем что-то ударило меня механически, будто мозг мой был тестом, что ехало по конвейеру на фабрике печенье, и его сверху прессануло железной формочкой. Белая вспышка, звездочки. Похоже, что аппарат снял слепок моего самовосприятия и отсек у шара все лишнее. Выбил скульптуру. Вернувшись в вертикальное положение, я вышел из будки. Остальные пробужденные уже прошли через кубическую трансформацию и стояли у края плато. Я двинулся к ним неуклюже, в очередной раз привыкая к новому методу перемещения. Благо, в отличие от шаровых полетов, с двуногим хождением я был уже знаком. Разве что квадратные стопы приходилось поднимать повыше, чтобы не царапать углами по земле. Я остановился рядом с Адой. Ее многочисленные глаза в скульптурной форме казались кожной сыпью. Она смотрела вдаль, на молекулы такси, и не обернулась, когда Тимш заговорил. «Мы находимся на скале», — сказал он экскурсоводным тоном. «Этот мир знаменит тем, что в нем есть зыбь. Зыбь — это такие конусовидные отверстия в стенах скалы. Они наполнены вертикально стоячей водой, и в них можно видеть другие жизни. Свои жизни». «И что мы здесь делаем?» — спросил Глич. «У меня есть основания полагать, что через другие жизни мы сможем найти ход к машине». «И уничтожить ее», — добавила Ада, глядя за горизонт. «Так ты уже была здесь, да? Ты и Тим же вдвоем». «Еще до меня», — сказал Глич. «Да, мы были здесь. В прошлый раз», — ответил за нее Тимш. «И что же вы не нашли машину тогда?» «Нам не хватало элемента», — ответил Тимш и посмотрел на меня. Фигурки остальных повернулись в мою сторону, кроме Ады. «Другие жизни?» «Что значит «другие жизни»?» — спросил я. Тимш привычным жестом почесал бороду. Мыльно вырезанная ладонь прошлась по вдавленным полозьям бороды. «Эта жизнь не единственная. Каждый из нас находится во многих реальностях одновременно. Не в прошлом или в будущем, не последовательно, а прямо сейчас. В этот самый момент ты не только здесь, в скале, но и в других местах тоже. Выглядишь ты там иначе, и зовут тебя по-другому, но это ты. Тот ты, из глаз которого ты сейчас смотришь, и тот, лицо которого ты узнаешь в зеркале как свое». Это звучало крайне абстрактно, особенно из уст мыльной фигурки. «При чем тут я?» — спросил я прямо. Тимш на мгновение замер, видимо, взвешивая, посвящать меня в тайну или нет. Наконец он заговорил приватно, выделив няшем только меня. «Только ты помнишь, где находится твоя точка пробуждения в пещере. Никто из нас не помнит. Я подозреваю, что ты связан с созданием машины в другой жизни. Нужно, чтобы ты посмотрел в зыбь. Возможно, это поможет нам добраться до ядра». «Пойдем», — сказала Ада. «Эта форма не продержится вечно». Она развернулась и двинулась по тропинке наверх, минуя бензоколонную будку. Глич последовал за ней. «Хорошо?» — спросил Тимш. Я кивнул, как будто у меня был выбор. Подъем по серпантину продолжался в молчании. По правую руку серые тучи и пропасть. По левую — серая безликая скала. «Сын!» — позвала меня Ада. Она говорила направленно, приватно, обращаясь мне в затылок. «Да?» — откликнулся я, не оборачиваясь. На этом отрезке пути дорога была крайне узкой, и я сосредоточенно следил за своими квадратными ступнями, ступая как можно ближе к скале, опасаясь споткнуться. «Дим ж тебе не сказал! Наверное, боится спугнуть. Но это очень важно!» «Что?» «Слушай, там в зыби, в зыбях. То, что ты увидишь, будет очень сложно понять. Твоим танцующим сознанием. И может возникнуть некое чувство. Оно тебя подтолкнет к решению. Ты, главное, пойми в тот момент, что это не единственный выход. Запомни, это нам очень важно. Мне важно, чтобы ты не повелся на то чувство, хорошо?» «Что за чувство?» «Ты поймешь, о чем я. Главное, помни, это не единственный выход. Запомнишь?» Говорить туманностями было, несомненно, объединяющей чертой пробужденных. За исключением, пожалуй, Глича, с его непосредственной прямолинейностью. «Запомнишь?» — повторила она громче. «Да, запомню», — ответил я, в очередной раз соглашаясь непонятно на что, ощутив себя бумажным корабликом, несущимся по горной реке. «Здесь!» — крикнул возглавляющий колонну Тимш. Серпантиновая тропа ответвлялась в небольшой пятачок. Тимш указал на стену своей вечно раскрытой мыльно-кирпичной ладонью. На стене виднелись отверстия, походившие на иллюминаторы подводной лодки. Зыбь. «Погружаемся в строгом порядке», — командным тоном вещал Тимш. «Сначала глаза, затем нос и рот. Ни при каких обстоятельствах не окунайте в воду уши. Утянет». Резко потянуло во лбу. Я вспомнил каким-то очень далеким чувством, заблюренным откликом, что где-то там, далеко, за паркетной дверью, в пещере, у меня есть другое тело. И оно до сих пор стоит там, склонившись в неудобной позе, вперевшись лицом в левитирующий куб. И похоже, что сейчас я окунусь еще глубже в этот мир с двойным дном. Тройным. Я подошел к отверстию зыби. По краям оно было опоясано волнистыми лепестками, что образовывали элегантный каменный воротник вокруг окуляра. Я заглянул в отверстие. Внутри зыби неподвижной вертикалью стояла мутная вода. Скала была полой внутри. В глубине виднелись неясные формы, что померцывали пыльной серебрянкой. Я прислонился лбом. Лепестки окуляра плотно облегали мой подбородок и скулы, фиксируя позицию. Набрав побольше воздуха, я погрузился в зыбь лицом. Тут же пыльные очертания сфокусировались. Я оказался в поле, по которому шли громоздкие фигуры, походившие на гротескных многохоботных слонов. Хоботы были украшены ожерельно нанизанными бубнами, что сотрясались с каждым топотным шагом и бились друг об друга, создавая тарелочную какофонию. Я осознал, что бывал здесь прежде. И не просто бывал, а жил. Долго. Это место когда-то имело для меня большое значение. Как же я мог о нем забыть? Шествие этих слонов было церемониальным, и бубны были крайне важны. Они натирали хобот, чесались, в них было жарко, неуютно, но их никак нельзя было снять. Моя роль заключалась в том, чтобы облегчить участь слонов. В этом мире я не был существом, скорее ощущением. Я вспомнил, как набухала во мне энергия, надавливала на стенки и выходила с прохладным звуком между бубнами. На мгновение это помогало слонам, и они были искренне мне благодарны, хоть и воспринимали меня как данность, закон природы. Я непроизвольно вдохнул носом и поперхнулся водой из скалы. Закашлявшись, я выдернул лицо из зыби. Глич стоял справа от меня. По его длинным волосам стекало. Слева всматривался в скалу Тимш. Я вернулся лицом в зыбь и оказался в совершенно другом месте. И вновь я поразился тому, как можно было забыть что-то настолько исключительно важное. Там я был домом. Три комнаты, чердак и подвал. В гостиной два больших окна с решетками. Во мне жили люди. Они вносили и выносили всякие предметы. Столы, книжные полки, сундуки. У предметов этих тоже была душа, но более упрощенного склада. Большинство из них излучало наивную одноразовую ауру. И мне не о чем было с ними поскрипеть. Люди же двигались молниеносно и казались подрагивающими цветными шлейфами, растянутыми как шарфы. Они быстро росли и также быстро умирали. Хлынули воспоминания. Вспомнилась пианино. У нее была душа с шалью, душа с запахом коробки конфет, в которой хранят тяжелые ключи от загадочных дверей. Вспомнился человек, который часто бил по стене кулаком, и мне от этого становилось щекотно, интересно и совсем не обидно. Был еще один, который постоянно перекрашивал комнаты. Неуемный. Был период, когда меня все покинули. Одинокое, страшное время. Долгие ночи, вой сквозняков, мысли, как дребезжащие ставни. Содрогнувшись от воспоминания, я повел плечами, и посыпалась черепица. Я невольно поднырнул телом, укрываясь от черепицы под козырек. Отверстие зыби расширилось, и я провалился в скалу по плечи. Пробочно бултыхнуло в ушах. Изображение дома завертелось спиралью и рассеялось. Я попытался выдернуться из зыби, оттолкнуться от скалы, но руки мои прошли насквозь, погрязая в пыльные мути. Это походило на неудачную попытку пробудиться от кошмара, когда знаешь, что снится сон, и жмуришься, силишься вырваться в реальный мир, но сон не пускает. Темно. Течение толкало меня вверх. Я закричал большими пузырями, забарахтался жучье. Меня на самом деле утянуло в скалу. Или, случайно погрузив в воду уши, я лишь провалился в воспоминания целиком, и мне все это кажется. Передо мной возникло лицо в стеклянной коробке, повисшее в подводности. Тимш? Что-то ударило в мое восприятие, как тяжелая волна о каменный берег. Я оказался в пещере. Передо мной действительно было лицо Тимша, но по ту сторону куба. Я видел его сквозь мутную прозрачность. Моргнул и увидел кого-то еще. Ни Глича, ни Рута, другого. По восприятию снова ударило волной. Я вновь оказался под водой, на темном дне. Наверху забрезжил неясный свет. Поверхность. Я судорожно рванул туда. И снова удар волной. Я в пещере. Осознаю, что смотрю из глаз Тимша, а худой, сутулый персонаж с челкой в пол лица, на которого он смотрит, — это я. «Надо же! Значит, вот как я выгляжу со стороны!» — мелькнула мысль. В мозгу цвиркнуло, и ментальное волокно воспалилось цветом, приблизилось. Что это? Чужие мысли, незнакомые, движутся с непривычной скоростью, слишком медленно, проговаривают сами себя вслух монотонно, крюкасто, как змеи, плывущие сквозь космос. Интуитивно я воспринял, что наблюдаю мысли Тимша. Похоже, наши сознания смешались. Удар волной. Я в другом месте. Все вокруг зеленое. Стены, земля, звук воды, река, подземная пещера. Кубические змеи мысли Тимша продолжали плыть сквозь меня, а я все еще смотрел из его глаз. Это он находился в подземной пещере, не я. Я поднес руки к лицу, морщинистые, с длинными ногтями. Руки Тимша. Я осмотрелся. Из подземной реки восставали фигуры с цепкими клешнями вместо рук. Они взбирались по наклону берега и бежали к отвесной стене. Я осознал, что и берег, и стена, и все вокруг было сделано из одного и того же материала — зеленого пластилина. Фигуры вонзали свои клешни в пластилиновую стену и стремительно взбирались вверх. Периодически внутри фигур лампочками вспыхивал свет. Их было по-насекомому много. Перемеркивающаяся гирлянда антропоморфных жуков. В Тимше вздымалась эмоция. Я ощущал, как она нагревала пространство под мыслями своей шипящей энергетикой. Вскоре эмоция обняла мысли по сторонам, взошла по их кубическим стенкам и, обернув их с головой, как одеяло, разразилась шипами. За одно мгновение интенсивность эмоций скакнула от блеклой искры до миллиарда ядерных взрывов на кончике иглы. «Это из-за меня!» Вырисовывались новые мысли на поверхности горячего шипастого одеяла. «Это я запустил процесс!» «Этих существ притягивает вверх, потому что я нажал на рычаг!» «Я!» Вокруг этих мыслей черной дугой проступил развивающимся контуром плащ гордости, по которому тут же пошли трещины безумия. «Это сделал я! Я такое могу! Вы все ничто по сравнению со мной! Никто! Ничто!» По сознанию вновь ударило волной, и меня снова сместило. Мысли замедлились и читались легко. Я был в своей голове под водой, но на этот раз в своем собственном теле. Играющая светом поверхность приближалась. Крича пузырями, я изо всех сил устремился к ней. Вода расстегнулась, и я вырвался. Острый глоток воздуха. Резкий запах пластилина. Пластилиновый смрад. Вокруг меня из воды восставали все те же пиксельно поблескивающие фигуры. Чувство потока неудержимо влекло меня к стене. Клешни мои сжимались, разжимались, клацали цапками. Я был одним из них. Полоска берега была узкой. От воды до стены было шагов 30, не более. Я двинулся стремглав, сокращая дистанцию, обернулся на ходу и увидел Тимша. Он стоял поодаль и наблюдал за происходящим со стороны. Глаза его светились сумасшествием. Добежав до стены, я смачно со звуком сплюснутой грязи вонзил одну цапку в пластилин, затем вторую и подтянулся на руках. Меня разбирало стремлением. Кто-то схватил меня за пояс. Я посмотрел вниз. Жучаво-пиксельный персонаж, такой же, как я. Что-то в его чертах было знакомо. «Подожди, куда ты несешься?» — спросил он, и я тут же распознал этот расслабленный тон. «Глич». Мое тело мигнуло изнутри медовым светом. Это было теплое чувство с щепоткой тревоги. Мне нужно было спешить. Наверх. «Подожди», — повторил Глич. «Мы в Зыби, помнишь? Ты забылся. Наверное, окунул уши. Я тоже. И похоже, что мы в этом воспоминании оказались вместе. Давай, отцепляйся». Вокруг нас неслись силуэты, хлюпали шлепки вонзающихся цапок. Слова Глича отрезвили меня. Я выдернул одну из клешней, пластилин осыпался с коготков. Вторую клешню я выдернуть не успел. Без предупреждения, по моему восприятию, вновь ударило волной, и меня снова сместило. Я оказался в голове Тимша и увидел себя со стороны. Из его глаз, у стены, с высоко поднятой вонзенной цапкой в полоборота. Глич стоял рядом и держал меня за пояс. Мысли Тимша были неразборчивы, они стопорились, сталкивались вагончиками, вращались квантами. Вдруг один из вагончиков мыслей хрустнул. Из его окна выбилось наружу стекло и выплюнулась белая блестящая пленка лужица. Пленка затвердела в белое зеркало, и в его отражении мелькнул блик света. В этом блике за одно мгновение пронесся компрессированный опыт, воспоминания из другой жизни Тимша, и я его молниеносно воспринял. В той жизни Тимш был инженером и строил некий механизм. Мельком пронеслись чертежи деталей, густо исчерченные листы бледно-голубой бумаги. Вот он идет в своем белом кимоно по хлипкому мостику над пропастью. Перед ним громадная конструкция — башня. Я осознал, что эта башня и была тем механизмом, над которым он работал — его творение. Белое зеркало, по которому пронесся блик воспоминания, треснуло. И из трещины мечом прорезался белый свет, разрубая сознание Тимша пополам, так что вагончики его мысли раскидало в стороны. Мое восприятие повторно ударило волной, и я сместился обратно в свое пиксельное тело. Я выдернул вторую клешню из стены и повернулся к Гличу. Он начал что-то говорить, но громогласная вспышка света заглушила его. На миг время остановилось. Тени взбирающихся фигур усыпали пластилиновую стену дикообразьими иглами. Из света сформировался белый развивающийся плащ и заиграл северным сиянием. В эпицентре вспышки стоял Тимш, закинув голову вверх с выражением адского крещендо на лице. «Я вижу все. Все вижу», — пробасил голос из плаща. «Отсюда все видно». Раздался леденящий скрип улыбки, что возникло по центру плаща, расширилось в безумную гримасу, вырвалось за пределы, разрезая белое полотно. Плащ заморщинился, исчернелся, как горящая на блюдце фотокарточка. Время продолжило свой ход, и вокруг захлюпали пластилиновые выцапывания тяпкой по грядкам. Глича рядом не было. Он размашисто развалочкой шел вниз к реке, против потока пиксельных фигур, расталкивая и врезаясь. Тут меня что-то схватило, потянуло за затылок и выдернуло из каменного конуса зыби. Я вновь оказался на скале. «Ты видел машину?» — возбужденным тоном спросил Тимш, заглядывая мне в глаза. «Видел? Видел?» Его вырезанное из мыла тело выглядело неказисто, ломано, пухло. Я поднес руки к глазам. Пальцы мои тоже набухли, скруглились. Похоже, эта форма была временной, и наши тела возвращались в шарообразное состояние. «Видел?» — повторил бородач. «Машину видел?» Он держал меня за шею. Это он меня выдернул из зыби. «Да», — ответил я, сбрасывая его руку. Тимш схватил меня за грудки и притянул к себе. Его расширенные зрачки бешено сверлили насквозь. «Где она? Как туда попасть?» Я оттолкнул его прочь. «Она канется!» — раздался голос Глича. «Веста мене подеста! Кяпи на коня!» — крикнул он и с разбегу врезался в Тимша. От удара у того треснуло мыльное плечо, и полтела одним пуком обратилось в полушарие. Ада подбежала к Гличу и схватила его под руки сзади. Она тоже округлялась. Многоглазая сыпь сгладилась и утопла в ее неровных щеках. «Это ты!» — крикнул Глич публичным няшем. «Ты, Шмидт! Ты создал машину! Я видел!» Глич пытался вырваться, но Ада держала крепко. Она была намного сильнее, чем казалось. «Успокойся, угомонись!» — шипела она. В этот момент что-то во мне сошлось. И я понял, что знаю, действительно знаю, где находится машина. Карта пещеры, что по-прежнему висела на периферии моего сознания, прочертилась новой пунктирной полоской. В конце пути сияла крестиком точка назначения. «Стойте! Все не так просто!» — раздался размеренный голос Рута. Глаза его были ясные, синие. В Форма его тела держалась безупречно. «Отстань!» — рявкнул Глич и толкнул Аду локтем в бок. «Отстань! Я не буду ни на кого нападать!» Ада отпустила. «Нам нужно вернуться к Кубу, в пещеру», — сказал Тимш. «Что это зна...» — крикнул я, и губы мои раздулись, лопнули. Мигом ошарело лицо, и я увидел панораму во все стороны сразу. Плато, серое небо над пропастью, серпантин. Я ощутил, что взлетаю, как воздушный шарик, хотя нижняя половина тела все еще держалась. «Форма распадается. Пора возвращаться». Тимш схватил меня за ногу и побежал по тропе вниз, к остановке протономобилей. «Стой!» — ломанулся Глич. Его плечи раздались полукругами, он сгорбился. Тимш волок меня за собой по серпантину. Изображение подпрыгивало вверх ногами. Полукруглый Глич бежал за нами следом, шарея на ходу. За ним летела сфера Ады. И замыкал шествие идеально сохранившийся Рут. Он не бежал, а быстро шел длинными шагами. Едва мы добрались до плато с выходом на вращающуюся в воздухе черную дубинку-остановку, рука Тимша расформировалась и отпустила меня. Рут с разбегу прыгнул в пропасть, обращаясь на лету в мыльный самолетик. Он подлетел к остановке и поманил нас к себе магнетически. «Кто он такой? Это Рут», — думал я, подлетая к дубинке. «И почему он заговорил только сейчас?» Такси не заставило себя ждать. И вскоре передо мной распахнулся синий шлюз. Один за другим мы завтягивались внутрь, шлюз начал закрываться, я моргнул и обнаружил себя в абсолютном мраке, упертым лицом в плоскую сторону куба во внутренней пещере. Куб больше не светился.